цезуры Эриха Марии Ремарка и актер театра юного зрителя-ровесник Роман Рубанов. Когда бухгалтер Йозеф Детеринг вышел из дома и собрался перейти на другую сторону улицы, что вела к месту его работы, им овладело странное чувство. Впервые в жизни ему пришло в голову, что вот уже 28 лет каждый день он ходит по этой длинной, пыльной улице, в конце которой находится его контора. По утрам, ровно в половине восьмого туда, по вечерам в 4 часа обратно. Он вдруг понял, что его жизнь ограничена этой улицей, как решеткой. Что она отгородила его от остального мира. Что его жизнь, подобно маневровому составу, бесцельно движется взад и вперед по этому единственному отрезку пути. В перспективе улицы темнели дома. Ему казалось, что их бесконечная череда стремится вдаль, навстречу далекому, глухо стучащему ничто. Поливочная машина прервала единство линии. Она заняла почти все пространство между тротуарами и начала разбрызгивать струи воды. Над домами расстилалось блеклое утреннее небо. Поднимающееся солнце скользило по нему, и оно засияло, словно нарядное платье избалованного ребенка. В каплях воды на темной влажной части улицы, резко отличавшейся от еще не политой, безжизненно серой мостовой, свет отражался, словно в вогнутых линзах. Йозеф Детеринг осознал, что видел мир по утрам только в воскресные дни. Никогда он не видел мир в понедельник в 9 утра или в четверг в 11. У него появилось чувство, что он упустил что-то очень важное. Такую подавленность он испытывал всего раз в жизни, потеряв папку с документами, которая срочно понадобилась шефу. Наверное, очень приятно пройтись по улице в 9 утра. В это время, надо полагать, полногрудые молочницы, звеня бидонами, переходят от дома к дому. В дверях появляются женщины, только что вылезшие из теплых постелей, с кастрюлями и кувшинами. В переулках разносятся низкие голоса продавцов торфа и точильщиков. Их протяжные крики звучат удивительно мелодично. А в 11 утра женщины с полными корзинками возвращаются с рынка, счастливые и довольные, потому что они сделали хорошие, недорогие покупки. Собаки нежатся на солнышке, дети собираются в шумные кучки. Какое множество лиц! Сколько он упустил, с тупым упорством сидя в конторе. В мыслях о молочницах и кошелках, которых он никогда не видел, уже мелькнуло, переливаясь всеми цветами радуги, подозрение о разнообразии и богатстве жизни, закрытой для него. Он вдруг ощутил, что жизнь летит в прозрачной вышине над улицами, вон там, легкомысленная, свободная, вальсирующая, немного мечтательная, с полураскрытыми губами. Не берусь утверждать, что бухгалтер Йозеф Детеринг моментально сформулировал все эти идеи. И тем не менее душевный разлад прогрессировал в нем с такой силой, что все мысли о работе, долги и конторе пропали, словно сон, смешались с воздухом улицы, затопленной солнцем. Он, не двигаясь, смотрел вслед красной поливочной машине, пока та не свернула за угол. Потом резко отвернулся от серой улицы, словно перечеркнув в этот момент 28 лет своей жизни. Ему навстречу попалась повозка, запряженная гнедыми лошадьми с блестящими боками. Они пританцовывали, играя, покусывали друг друга за морды. Белая пена жемчужно поблескивала на их губах. Детеринг приветливо кивнул вознице. Тот в ответ весело щелкнул хлыстом. Потом начались луга. Зеленые луга, распростершиеся под солнцем, словно готовые отдаться женщинам. Сочная трава бурно разрослась до самой обочины дороги. Здесь улитки пускались в свое медленное бегство от поднимающегося солнца. Как капельки масла в сливочном пироге желтели цветы, росшие кустиками. Некоторые из них он помнил еще со школьной поры. Он громко называл их по именам, кивал им, словно после тяжелой болезни вернулся к родным. Голубая перечная мята, стройная пастушья сумка, толстый добродушный одуванчик. В пригороде он завернул в постоялый двор. Посмотрел на часы. Было 10. В нем поднялась непонятная радость, когда он увидел, что витые стрелки на его часах сложились в острый угол. Он поднес часы к уху, чтобы убедиться, что они тикают. Потом, почувствовав непонятное умиление, заказал молока и хлеба. Он ел медленно и с расстановкой, впитывая вкус этого счастливого утра и одновременно болтая с хозяйкой, которая стояла рядом с ним, уперев руки в боки и тупо разглядывая его. Он свободно и легко спрашивал ее о чем-то, сам удивляясь тому, как естественно он держится. Потом он собрал большим пальцем хлебные крошки и снова двинулся в путь. Он шагал бодро и уверенно, будто у него была какая-то цель. Он вдруг почувствовал, как оковы упали, как сдвинулась завеса, скрывавшая от него красоты мира. Теплый воздух воодушевлял его, он чувствовал невероятный прилив сил. Мурашки пробегали по спине и колени дрожали. Таинственный ритм отзывался в его дыхании и шагах. Он словно парил. Ему чудилось, будто неизвестный фокусник, дергая за невидимые ниточки, управлял его жизнью. Он словно заново научился ходить. До того удивляла его быстрота и уверенность собственных шагов. Глаза его жадно вглядывались в пейзаж. Рука послушно и уверенно охватывала папку, поднимала и опускала ее в такт шагам. Когда солнце начало припекать слишком сильно, ручей утолил его жажду. Вода села бриллиантами в неумело сложенных ладонях. Утомленный, он рад был отдохнуть в тени. Полдень тихо сомкнул уставшие глаза. Проскользнул несколькими пурпурными и темно-синими волнами под закрытыми веками. И погасил факел сознания. Когда Йозеф Детеринг проснулся, он решил взглянуть на часы, чтобы еще отчетливее почувствовать свободу. Но, доставая их из кармана, он вдруг ощутил странный покой, видимо, порожденный благодатным сном. Это чувство заставило его забыть о мелочности и снова наполнило красками окружающий мир. Тогда он бросил часы в ручей и пошел к темневшему вдали лесу. Каждый шаг ускорял биение его сердца и все больше волновал кровь. Величественный, словно бог, вырастал перед ним лес. Последний отрезок пути он преодолел бегом, будто боялся опоздать. Раскинув руки, словно бегун, на финише вошел он в лес. Его окружила прохлада, подобная той, что обволакивает, когда попадаешь с жаркой улицы в дом. Она опустилась на него, как сбывшееся пророчество, и ему пришлось сжать губы, чтобы не вскрикнуть. Он припал губами к ели, чтобы ощутить вкус коры и золотистой прозрачной смолы, пожевал листья бука и почувствовал животное инстинктивное счастье от того, что оказался на лугу, на солнце. Усыпанная хвоей почва казалась ему желанием женщин, о которых он мечтал. Он не мог сквозь одежду насытиться ощущением тепла, исходящего от нее, и потому скинул сюртук, чтобы приблизиться к ней. Чувства все пребывали и пребывали в нем, словно вода в покрытом рябью бассейне, в который со всех сторон бегут ручейки. Пение птиц заставило его застыть и обратиться вслух. Появление белки вызвало головокружение восторга. Устремленные вверх стволы влекли его за собой, он поднял руки. Вечером он набрел на людей, праздновавших в лесу какой-то праздник. Он, взволнованный и беспомощный, оказался среди них и сразу увлек их, смеющихся своими возвышенными размышлениями о жизни. Так как он с трудом произносил слова и экзальтированно жестикулировал, почему-то растрогало людей. Правда, они не перестали посмеиваться, но и без того праздничное настроение, их открытость и чувства, пробужденные его бормотанием, способствовали возбуждению многоцветной радости. Взволнованно шумел лес, и Детеринг вдруг оказался среди деревьев. Он склонялся над девичьим ртом, сам не понимая, как это вышло. С закрытыми глазами оторвался он от той мягкой, трепещущей плоти, что воспламенила его кровь и теперь тускло белела позади. Почти торжественно прошел он между елей. На поляне споткнулся о корень, открыл глаза. Первое, что он увидел, были звезды. Потом он заметил у своих ног освещенный луной тихий лесной пруд. Оттуда на него глядело его лицо. Он вдруг узнал себя и вздрогнул. Из глубин подсознания выбралась спрятанная там правда, пытаясь предостеречь, вернул. Рука судорожно вцепилась в куст на берегу. Но в лице, глядевшем на него из пруда, было слишком много силы. Оно неумолимо влекло и приближалось. Почти непроизвольно рука отделилась от последней опоры и потянулась, словно стремясь погладить к отражению на поверхности пруда, которое вдруг раскололось тягостной мелодией, разошлось кругами и пропало в темноте.